Лекция 7. Отношение искусства к наукам о неорганической форме. 29 февраля 1872 года. 122. В предыдущей лекции, направив ваше внимание на специальное значение некоторых выставленных мною принципов, я не хотел утруждать вас дальнейшими общими заключениями. Но необходимо повторить сущность того, что я старался пояснить вам относительно органов зрения, а именно, что соответственно физическому совершенству или ясности их находится и степень, в какой они восходят от восприятия добычи до восприятия красоты и духовных свойств. Несовершенный и животный орган зрения может быть оживлен злобой, дик от голода или сосредоточен на разнообразных высматриваниях микроскопическим преувеличением содействия искусству насекомых и представляя все их окружающее во множественном и постоянно чудовищном виде. Но благородный человеческий взор, чуждый высматриванию добычи, презирая мелочность и не отражая злобы, становится ясным в благородстве, гордым в почтительности и радостным в любви. И, наконец, физическое великолепие света и цвета является отнюдь не восприятием механической силы механическим орудием, а вполне духовным явлением, абсолютно соответствующим чистоте нравственной природы и силой ее природных и мудрых влечений. 123. Таков итог того, что я желал показать вам в моей последней лекции. И заметьте, что я отнюдь не позволяю себе смущать вас тем, что для меня еще остается несовершенным в этих вопросах. Только то, что я знаю, и что каждый из вас может подтвердить опытом, я, насколько могу, и высказываю, и иллюстрирую в данную минуту. Опыты в искусстве производить нелегко, и на это требуются годы. Они могут вначале не удаваться вам, как часто не удаются химические анализы. Но во всех вопросах, на которые я здесь буду особенно обращать ваше внимание, я ручаюсь за конечные результаты. Высказав вам таким образом всю сущность относительно методов зрения, мне остается затем уверить вас в том, что эта способность зрения, дисциплинированная и чистая, является единственной способностью, которую художник-живописец должен применять при своих исследованиях природы. Его задача – показать, каков внешний вид последний. Его обязанность – знать это. Он совсем не обязан знать больше этого, о причинах явления, о сущности того, чем они вызываются, хотя иногда это может послужить к его удобству и всегда к его погибели. 124. В силу вышесказанного мне приходится снова ограничить мое применение слова «наука» по отношению к искусству. Я уже говорил вам, что под наукой я разумею незнание, например, того, что треугольники с равными основаниями, заключенными между параллельными линиями, равны между собой, а знание того, что звезды в созвездии Кассиопеи имеют форму буквы W. Далее, для художника знание вообще того, что существуют звезды, совсем не может считаться наукой. Он должен только знать, что имеются светящиеся точки, переливающиеся и сияющие известным образом, точки бледно-желтые или темно-желтые, о которых на известном расстоянии дают довольно точное понятие «гвозди со шляпками из желтой меди». Это он обязан знать и точно помнить, и его художественное знание, то есть наука, отражением которой является его искусство, и состоит из суммы подобного рода знаний. Его память должна запечатлеть бит солнца и луны в такое-то и такое время, сквозь такие-то и такие облака, запечатлеть вид гор, рек, морей, человеческих лиц. 125. Быть может, вы совсем не назовете это наукой. Но суть не в том, дадите ли вы или дам ли я такому знанию это название или нет. Оно все-таки остается наукой известного рода фактов. 2 года тому назад, смотря при закате солнца из Вероны, я увидел, что горы по ту сторону озера Лаго, ди Гарда, окрашены в странный синий цвет, яркий и роскошный, как у дамасской сливы. Я никогда до этого времени и никогда после того не видел ни одной горы так окрашенной. Моя наука как художника состоит в том, чтобы отличать этого рода синий цвет от всякого другого. И я должен запечатлеть в моей памяти тот факт, что этот своеобразный синий цвет ассоциируется с окраской соседних полей в определенный, а не иной зеленый цвет. Мне решительно нет дела до атмосферических причин этого цвета гор. Такое знание только бесполезно обременяло бы мои мозги и отвлекало бы мое художественное внимание и мою энергию от главного пункта. Или возьмемте еще более простой пример. Торнер в молодости был иногда добродушен и показывал публике то, над чем он работал. Однажды он рисовал Плимутскую гавань и несколько освещенных солнцем кораблей, стоявших на расстоянии одной или двух миль. Когда он показывал этот рисунок морскому офицеру, последний, рассмотрев, заметил с очень понятным негодованием, что у линейных кораблей нет пушечных портов. «Нет», — ответил Торнер, — «конечно нет. Если вы отправитесь в Маунт Эджкомб и станете смотреть на корабли против заката, то убедитесь, что пушечные порты не видны». «Но», — возразил негодующий морской офицер, — «ведь вы знаете, что они имеются». «Да, я хорошо знаю это», — сказал Торнер. «Но я обязан рисовать не то, что знаю, а только то, что вижу». 126. Таков закон каждого тонкого художественного произведения. И мало того, что, в общем, даже опасно и нежелательно, чтобы вы знали, что там есть. Если вы действительно так прекрасно дисциплинировали ваше зрение, что оно не подчиняется предрассудку, если вы уверены, что никакое ваше знание того, что там есть, не скажется, и что вы можете отражать корабль так же просто, как и море, хотя бы и знали его как моряк, в таком случае вы можете дозволить себе удовольствие изучить, каковы в действительности корабли или звезды и горы, и такое знание даже иногда предохранит вас от ошибки. Но заурядные силы восприятия человека почти, наверное, будут нарушены знанием реальной природы того, что он рисует. И пока вы не вполне уверены в вашей безукоризненной верности наружному виду предметов, до тех пор, чем меньше вы знаете, каковы они в действительности, тем лучше для вас. 127. Искусство именно в этой своей пассивной и наивной простоте становится не только наиболее величественно как искусство, но и наиболее полезно для науки. Если бы оно знало что-нибудь из того, что оно изображает, то оно предпочтительно проявляло бы это частичное знание и упускало бы из виду все вне его. Два художника рисуют одну и ту же гору. Один из них, к несчастью, приобрел интересные сведения о том, какие следы оставляют скатывающиеся глетчеры, а другой познакомился с теорией образования трещин. Первый избороздит всю свою картину следами скатывающихся глетчеров, второй нарисует ее всю в трещинах, и оба рисунка будут одинаково бесполезны для целей честной науки. 128. Те из вас, которые случайно знакомы с моими сочинениями, вероятно, немало удивятся, услышав от меня то, что я теперь высказываю, так как из всех пишущих об искусстве, я думаю, нет ни одного, так часто апеллирующего к физическим наукам. Но заметьте, я апеллирую к ним как критик, а не как учитель искусства. Торнер дал такие изображения гор и облаков, какие публика сочла несуществующими. Я же, наоборот, утверждал, что это единственно правдивое изображение гор и облаков, какие мы до сих пор имеем. И насколько мог, доказал это, подвергнув их тщательной проверке физических наук. Но Торнер правильно изобразил свои горы задолго до того времени, когда их строение стало известно кому-либо из геологов Европы, а его вполне верное изображение строения облаков ни один метеоролог Европы не в состоянии еще нам объяснить по сие время. 129. Да, я действительно принужден был прервать моих современных живописцев в далеко не законченном виде. И они являются простым очерком благих намерений в деле анализа форм облаков и волн за недостатком тех научных данных, на которые я мог бы сослаться. Подумайте хоть немного о том, как без малейшей помощи науки, без малейшего звука, сорвавшегося с ее уст, безусловно, все сделано в искусстве для изображения наиболее обычных и вместе с тем наиболее спектральных форм облаков, вполне неорганических, но по духовному велению дивных в доброте и грозных в гневе, сделано для изображения всего, начиная с волнующейся их синевы и белизны, передавших геральдике и облачный вид, вплоть до законченных и обманчивых небес Торнера. Радуга Рубенсона на выставке в этом году была мрачно-синяя и более темная, чем небо той части картины, которая освещена со стороны радуги. Рубенса нельзя осуждать за незнание оптики, но можно поставить ему вину то, что он никогда даже тщательно не вгляделся в радугу. И я не думаю, чтобы мой друг Альберт Хан этюд радуги которого на прошлогодней выставке общества акварелистов не имел, насколько я знаю, соперников в живости и правдивости, чтоб Альберт Хант, говорю я, научился рисовать, изучая оптику. 130. За дождем, наводнившим наши поля в предпрошлое воскресенье, наступили, как вы, вероятно, помните, ясные дни. И из них вторник 20-го отличался особенно блестящей погодой после полудня, причем по небу неслись несметные густые хлопья белых облаков. За последнее время так сильно дул мрачный восточный ветер, так много было тумана и всякого искусственного мрака, что мне кажется, будто прошло около 2 лет с тех пор, как я до этого дня видел благородные густые облака при полном освещении. Мне случилось в этот день быть у башни Виктории в Вестминстере. Башня Виктория – башня, расположенная на юго-западном углу Вестминстерского дворца в Лондоне. Является самой высокой из всех башен дворца, высота 98,5 метров. Знаменитый Биг Бен, башня Елизавета, ниже на 2 метра. Когда самая густая масса их пронеслась с северо-запада, и я более чем когда-либо был поражен благоговением перед формой облаков и их загадочностью при современном состоянии нашего знания. Башня Виктории сравнительно с этими облаками не имела никакого величия. Это было то же, что смотреть на Монблан поверх фонарного столба. Их неровные хребты были серы и тверды, как скалы, и вся эта гора, ширь и вышина, которые на небе становились все более и более непостижимой, чем более глаз старался охватить ее, проносилась за башней с непреклонной быстротой, скорость которой была в действительности скоростью бури. А между тем вдоль всех воздушных этих лощин бездна мерно следовала за бездной, и ни одна не теснила другую. 131. Что заставляет их пробивать себе дорогу? Почему голубое небо чисто там и заслано облаками здесь? Почему оно испещрено, как мрамор, и почему область голубого неба переходит в область облаков в этом спокойном их шествии? Правда, что вы можете более или менее подражать формам облаков при помощи дыма от взрывчатых веществ или при помощи пара. Но пара седает мгновенно, а дым от взрывчатых веществ рассеивается. Облако же в его дивной форме плывет, не изменяясь. Это не взрыв, а нечто неизменное в своем шествии. И чем больше вы думаете об этом, тем необъяснимее оно становится для вас. 132. В том, что это остается необъяснимым в воздухе, неудивительно, так как и более простые зрелища не объяснены еще на земле, которую мы попираем ногами, и на воде, которую мы пьем и которой умываемся. Редко проходит день без того, чтобы мы не получили некоторого удовольствия от волн мрамора. Можете ли объяснить, как образовались эти волны в камне? Конечно, не проходит дня без того, чтобы вы не мыли рук. Можете ли вы объяснить форму расположения мыльных пузырей? 133. Чтобы сразу выяснить то, к чему я желал прийти, я позволил себе нарушить последовательность в изложении предмета моих лекций, и потому должен несколько вернуться назад. Из целей чисто графических мы говорим, что если глаз художника изощрен и верен, то чем меньше пунктов знания он имеет в голове, тем лучше. Но для целей более чем графических, художник, чтобы относиться к предметам как ему следует, должен кое-что знать о них. И если он вполне уверен, что может приобрести знания об этих предметах, не допустив себя стать нескромным и узким в деле наблюдения, то очень желательно, чтобы он ознакомился немного с азбукой строения, насколько это может оживить и подтвердить его наблюдательность, но не исказить ее. Осторожно и принимая как опасное снисхождение, он может, например, рискнуть изучить настолько астрономию, чтобы не изображать ложно вверх ногами новолуние, настолько ознакомиться с ботаникой, чтобы не впадать в ту ошибку, которую, я, к сожалению, должен признаться, делал нередко Торнер, смешивая шотландскую пихту с сосной. Он может настолько узнать геологию, чтобы из 2 одинаково живописных видов предпочесть тот, который скорее иллюстрирует, чем скрывает строение скалы. И, может быть, раз или два в жизни художник, рисующий портреты, может довольно выгодно для себя заметить, как череп не похож на лицо. А вам, которым предстоит воспользоваться вашим умением рисовать как одним из элементов общего образования, желательно, чтобы физические науки помогали достигать той правды, которую действительный художник схватывает практическим упражнением глаза. 134. С этой целью Я обращусь к вашим учителям науки, чтобы они в свободное время дали вам простые и вполне понятные сведения о строении тех предметов, которые нам придется постоянно рисовать. Такие научные сведения не только помогут нам рисовать их, но придадут гораздо больше ценности рисункам. Я, например, упомянул, что никто, по крайней мере, ни один живописец не может в настоящее время объяснить строение пузыря. Знание строения его не поможет вам нарисовать мыльную пену, но заставит вас с большим интересом смотреть на нее. Я не в состоянии следить за успехами современной науки и, может быть, ошибаюсь, думая, что строение пузыря остается до сих пор необъясненным. Но мне не случалось еще встречать сведения о тех силах, которые при сотрясении размещают частицы жидкости так, что не образуют шарообразную оболочку. Хотя по тем сведениям, которые я имею о сцеплении, тяготении и о свойствах атмосферы, я могу делать некоторые попытки и составить себе понятие о той деятельности, какая происходит при образовании одного пузыря. Но как один пузырь поглощает другой, не заставляя его лопнуть, или какие способы растяжимости подготавливают изменения формы и мгновенно устанавливают ее, этого я решительно не в состоянии понять. Вот, думается мне, одно из самых обычных явлений, которое до известной степени наука может любезно объяснить вам. Растяжение оболочки при подготовлении к изменению формы, решение более мелкого пузыря отдаться большему, мгновенное принятие новой формы и прилаживание прямоугольных линий пересечения в дивные своды – все это я желал бы, чтобы было вам объяснено так, чтобы мы, если и не в силах все это понять в совокупности, то, по крайней мере, знали бы в точности, что можем и чего не можем объяснить себе. 135. А вслед за законами образования пузыря мне нужно в простых словах ознакомиться с законами образования бутылки, а именно узнать закон ее сопротивления излому извне и внутри при ударе и взрыве, о должных отношениях формы к толщине материала. Что, если перенести задачу на общую почву, значит определить, как из данного количества материала сделать наиболее прочную бутылку при известных ограничениях относительно формы. Например, вам дано такое-то количество стекла. Ваша бутылка должна вмещать в себе штоф, иметь дно плоское и такое узкое длинное горлышко, чтобы вы могли свободно держать его в руке. Какова будет ее лучшая конечная форма? 136. Вероятно, если бы вы не считали это невежливым, то рассмеялись бы надо мной. И во всяком случае думайте про себя, что этого рода задачи не требуют никаких научных исследований, так как давно уже разрешены практически властным человеческим желанием сохранить бутылочное пиво. Но, милостивые государи, думая это, вы как раз чувствуете и признаете для данной области справедливость того, что я высказываю вообще. Любое научное исследование в этом именно смысле вполне бесполезно для опытного знатока любого искусства. Для человека, умеющего выдувать мыльные пузыри и предметы из стекла, бутылки, горшки, ваша наука не имеет никакого значения, если он ловкий работник, и можно себе вообразить, как бесенята искусства всегда победоносно и с презрением выглядывают из удачно сделанной бутылки на тщетный анализ центрофугального импульса и раздувающего дыхания. 137. Тем не менее, при современной сбивчивости чувств и мнений относительно красоты формы, желательно, чтобы эти два вопроса были разобраны более тщательно. Они, заметьте, сводятся к следующему. Цветные сегменты шара, составляющие форму, являются частицами сферических сводов, составленных из жидких частиц. Вы не можете иметь принципа сферического свода в более абстрактных выражениях. Затем, считая арку за отрезок свода, большая часть готических арок могут рассматриваться за пересечение двух сферических сводов. Простое готическое листовидное украшение является просто тройным, четверным или разнообразным и многократным повторением таких пересечений. А красота, и тщательно заметьте это, красота готических арок и их листовидных украшений всегда заключает в себе указание на прочность их строения, но только как самоподдерживающих, а не как поддерживающих тяжесть, лежащую сверху. Тут в самом буквальном смысле и у земли есть пузыри, как и у воды, и эти от них. 138. Что, думаете, вы заставило Микеланджело, оглядываясь на собор Санта-Марии-дель-Фьоре, сказать: «Такого, как ты, я уже не построю, а лучшего, чем ты, не могу. Санта-Мария дель Фьоре, собор Святой Марии в цветах, кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского Кватроченто. Для вас и для меня нет ничего в этом соборе, что выделяло бы его из сотен подобных ему. Кто из вас, бывших во Флоренции, может по совести сказать, что заметил в ней нечто дивное? Но Микеланджело знал точное отношение толщины к весу и изгибу, дающее возможность этому собору непоколебимо возвышаться, словно алмазная гора, хотя глиняная оболочка его столь же тонка по отношению к общей массе, как скорлупа к массе морской раковины. И собор нежный, но бесстрашный, возносился над массивными военными башнями города. «Да, лучшего, чем ты, я не могу». 139. Затем подумайте о дальнейших производствах, являющихся разветвлением бутылки, и о ее необходимой спутнице – чаше. Вот перед вами этюд чаши всех чаш настоящего греческого канварос. Канфор – и греческий сосуд для питья в форме кубка с двумя вертикальными ручками, находящегося всегда в руке Диониса, подобно тому, как Зевс держит всегда громовую стрелу. Научитесь только вполне правильно рисовать ее, и вам не понадобится много изучать все относящееся до абстрактной формы. Исследование тех линий, которые ее граничат, приведет вас к всевозможным геометрическим фигурам, встречающимся в природе, к эллипсисам ее морских гаваней в перспективе, к параболам ее водопадов и фонтанов в профиль, к цепообразным кривым ее ниспадающих гирлянд, к бесконечному разнообразию ускоренных или замедленных изгибов при различных обвалах гор. Но неужели вы думаете, что наука может измерить все эти вещи для вас? Книга, лежащая здесь на столе, есть один из четырех томов сочинения Уильяма Гамильтона о греческих вазах. Он каждую замечательную вазу измерил горизонтально и вертикально, с такой поразительной точностью, который побудит вас, я надеюсь, терпеливо отнестись ко мне при менее сложных, хотя и более мелочных измерениях, которые потребуются для предлагаемых мною образцов. Однако английское фаянсовое производство остается как раз на той ступени, на которой оно и прежде находилось, невзирая на всевозможные исследования. Не воображаете ли вы, что греческий мастер делал когда-нибудь вазу при помощи измерений? Он выделывал ее от руки на своем колесе, и она была великолепна. А венецианец, выдувавший стеклянные вещи, выгибал кристаллическую дугу кончиком своей трубочки. И Рейнольдс, и Тинторетто выгибали цветную дугу своими кистями безошибочно, как музыкант такт-ноты с тонкостью божественного закона. Это вы, если пожелаете, можете проверить впоследствии. 140. Но если правда и красота искусства превосходят все доступное науке, то тем более недоступна и не подчинена ей изобретательность искусства. Все главное, что я имею сказать по этому вопросу, мне приходится отложить до следующей лекции. Но сегодня я могу просто иллюстрировать отношение фантазии к науке на одной очень важной группе неорганических форм, а именно на драпировке. 141. Если вы набросите на палку драпировку из любого материала, не спадающего изящными складками, то получите целый ряд извилистых складок из цепообразных кривых, и любая группа этих складок будет почти так же приятна для глаза, как и всякая другая. Хотя, если вы будете набрасывать эту материю на палку тысячу раз, то она каждый раз расположится по-иному и дважды не повторится одного и того же рисунка. 142. Но предположите, что вместо прямой палки вы возьмете прекрасную голую статую и набросите на нее полотно. Вы можете скрыть все ее формы. Вы можете вполне скрыть одни части тела и раскрыть другие, или по тонким покровам могут обнаруживаться намеки на скрытые контуры. Но в 99 случаях из 100 вы пожелаете, чтобы эта драпировка была снята. Вы почувствуете, что складки в некотором роде не гармонируют, вредят, и охотно сорвете их прочь со статуи. Как бы материя ни была пассивна, как бы мягко она ни прилегала к частям тела, тем не менее складки будут всегда казаться чуждыми форм, словно ее смочил сильный ливень, и будут самым неудобным образом собираться в пустотах. Вам придется их разглаживать, расправлять в одном месте, собирать в другом и искусственно придавать ту форму, которую живая особа сразу придала бы своему платью, и только таким путем вы достигнете, наконец, того, что это станет приятно взору. 143. И при всем этом, сколько бы вы ни старались, вам не удастся сделать по вкусу, если только у вас есть действительно такой вкус, который стоит удовлетворить. Сколько бы вы ни прилаживали драпировку на спокойной фигуре, она и приблизительно не даст вам понятия о том, какой вид имеет драпировка, предварительно прилаженная к движениям той живой фигуры, которая в настоящую минуту находится в состоянии покоя. На действительно живой фигуре, грациозно одетой, отдыхающей от движения, вы увидите снова и снова такие расположения складок, которыми вы можете любоваться. Но их нельзя скопировать, так как первое малейшее движение совершенно изменяет их. Если бы у вас была готовая фотографическая пластинка, и вы могли бы фотографировать, я не знаю, делались ли такие пробы девушек, как катящиеся волны, то вы получили бы нечто действительно приятное. Но если бы вы сравнили таким образом полученные результаты даже с тонкой скульптурой, то увидели бы, что все-таки чего-то недостает. Заглянув же глубже, заметили бы, что в сущности чувствуется недостаток во всем. 144. А между тем дальше этого большинство художников не могут и не стараются пойти. Они рисуют обнаженную фигуру вполне анатомически точно, придают модели требуемую позу, драпируют по своему вкусу и затем рисуют ее с натуры. Но весь такой труд абсолютно не имеет никакой цены. И в конце концов даже хуже того, так как ослепляет нас относительно качеств тонкого искусства. В истинном рисунке, как на драпировке, так и на всем остальном, лежит один отпечаток. Тут нет ни одной лишней складки. И все, что имеется, только содействует верному выражению движения или характера. Вот фрагмент греческой скульптуры со множеством складок. Вот христианской скульптуры с небольшим количеством складок. И из тех многих вы не могли бы без существенного вреда убавить ни одной, и к этим немногим вы не могли бы прибавить ни одной. Это только и есть искусство. И никакая наука не поможет нам достигнуть этого, так как это дело поэтического инстинкта и инстинкта строения. 145. Тем не менее, ваша работа, насколько бы она ни была выше науки, должна соответствовать всем ее требованиям. Первый вопрос, который вы должны себе задать, состоит в том, является ли ваше произведение научно правильным. Это, конечно, еще ничего не значит, но все же существенно. В современных подражаниях готическим произведениям художники считают за нечто религиозное искажать истину и думают, что небо будет благосклонно только к тем святым, у которых епитрахили или нижние юбки торчат или не спадают под самыми невероятными углами. Всю эту нелепость я постараюсь скоро совсем выбить у вас из головы, дав вам возможность сделать вполне точные этюды с действительных драпировок. Так что сразу вы в состоянии будете определить, насколько складки на рисунке естественны и правдивы по форме, или насколько они искусственны и нелепы. 146. Но эта наука о драпировке в лучшем случае только предохранит вас при первых ваших попытках в ее искусстве. И когда вы овладеете элементами такой науки, самая отвратительная из всех работ будет та, в которой драпировки будут вполне правильны, но кроме них ничего не будет. При современном состоянии наших школ одной из главных заслуг, против которой мне придется предостеречь вас, является подражание тому, чем восхищаются модистки. Мало того, во многих произведениях лучшего искусства мне придется показать вам, что драпировки до известной степени преднамеренно сделаны неверно из опасения, что вы не станете на них глядеть. И вы при всех сложных желаниях и опасностях твердо держитесь постоянного и простого закона, который я всегда утверждал, а именно, что лучшее произведение должно быть правильно в начале и восхитительно в конце. 147. В заключение заметьте, что то, что верно относительно этих простых форм драпировки, верно и по отношению ко всякого рода другим неорганическим формам. И они под рукой художника и при помощи его фантазии должны стать органическими. Как на одежде не должно быть ни лишней, ни недостающей складки, так и в благородном пейзаже у горы не должно быть ни единой лишней складки, и ни одной не должно недоставать ей. Как никогда от реальной льняной одежды при самом тщательном и верном копировании ее вы не получите драпировки благородной статуи, так и от действительных гор, как бы правдиво вы не копировали их, вы не получите благородного пейзажа. Нечто более прекрасное, чем те фотографии долины Шамани, которые красуются теперь в витринах ваших продавцов и стампов, трудно себе и представить. Для географических и геологических целей они имеют некоторое значение. Для художественных целей они стоят меньше нуля. Вы можете многому научиться от них, но еще большему — разучиться. Но на картине Тернера «Долина Шамани» в изображении горы нет ни единой лишней складки, и наоборот, ни единой складки, которой бы не доставало. В действительности таких гор в Шамани нет. Это души вечных гор, каковы они были и будут вечно. 148. Подведем итоги сказанному, так как мои иллюстрации могли спутать вас. Первое. Вы на наших рисунках должны стараться изобразить видимую картину предметов, тщательно избегая изображать то, что вы знаете о них. Второе. Эти видимые картины предметов вы должны проверять применением научных законов перспективы и научиться путем измерения и самого тщательного внимания изображать их, безусловно, верно. Третье. Научившись верно изображать действительный вид предметов, вы, если обладаете оригинальным человеческим дарованием, получите на картине, одухотворенной им, нечто более благородное и более верное, чем на верной копии с действительности. И создание этих-то одухотворенных картин и есть задача тонкого искусства, основанного, безусловно, как на правде, так и на воображении. И мы в заключение можем еще раз повторить слова учителя, но употребляя их в более глубоком смысле. И все лучшее в этом роде — только тени. Да, милостивые государи, ваша задача состоит в том, чтобы стараться, чтобы ваши картины, по крайней мере, были таковыми.